Люди мира с восхищением отзываются о Ким Чен Ире. Генеральный секретарь Международного института идеи Чче Огами Кенити сказал, что Ким Чен Ир углублял и развивал идеи Чче руководящими идеями эпохи самостоятельности. Секретарь ЦК КПСС Николаев отметил, что Ким Чен Ир дал стремящимся к социализму прогрессивным народам мира новую веру и вдохновение, доказав революционной практикой закономерности победы социализма в самый суровый период, когда империалисты более чем когда-либо пытались изолировать и удушить социализм. Генеральный секретарь Международного совета Ким Ир Сенской премии и Международного совета Ким Чен Ирской премии и бывший генеральный директор Международного института идей Чче Бишанас сказал, что Ким Чен Ир – солнце всех народов мира, что этот великий человек ниспослан с земли ради человечества. Генеральный директор итальянской корпорации Invest Group Джанкарло Илья Балори сказал, что Ким Чен Ир поклоняется народу как небу и учителю. Если народ можно назвать небом, то солнце в нем – это, несомненно, Ким Чен Ир, сказал итальянец. По случаю 75-летия со дня рождения Ким Чен Ира, многие газеты из зарубежных стран, в том числе иранская газета «Иран Ньюс», с восхищением отзывались о революционной жизни и заслугах Ким Чен Ира. При этом они поместили на своих страницах фотопортреты и фотографии Ким Чен Ира.